тех пор я держусь мнения, что Господь Бог не только джентльмен и спортсмен, но и непременно кентуккиец родом. По отплытии сына миссис Бленд сделала крюк и вернулась к реке, следуя берегом на малой скорости параллельно Джеральду. Рассказывают, можно было подумать, что они вовсе не знакомы. Прямо король и королева, не глядя друг на друга, пересекают штат Массачусетс четой планет на параллельных и смежных орбитах. Он сел в лодку, заработал веслами. Гребет недурно. Да и пора уж. Говорят, мать убеждала его переключиться с гребли на другой такой же вид спорта. Не по плечу или карману однокурсникам, но он на сей раз выказал упорство. Если вяжется слово «упорство» с его скучающими позами, желтокудростью, лиловыми глазами, длинными ресницами и костюмами от нью-йоркских портных. Сидит этаким принцем, а мамаша повествует нам о лошадях Джеральда, о неграх Джеральда и о женщинах Джеральда. Тамошние мужья и отцы, должно быть, страшно все обрадовались, когда она увезла Джеральда из Кентукки в Кембридж. Пригород Бостона, где находится Гарвардский университет. Она тут в городе, в Бостоне, снимает квартиру, а у Джеральда своя отдельная, помимо комнат при колледже. Поскольку я хоть плохонькая, а проявил все же понимание законов, происхождение обязывает, родившись к югу от линии Мейсона-Диксона, то знакомство Джеральда со мной она одобрила, и еще с двумя-тремя удовлетворившими ее географические требования минимальные. Линия Мейсона-Диксона — граница между Пенсильванией и Мэрилендом, которая в американской культуре считается границей между севером и югом по имени английских топографов, которые в 1763-67 годах проводили съемку местности в этом районе. Или не одобрила, но все же допустила. Сквозь пальцы взглянула. Однако с тех пор, как увидела Споуда ночью у калитки церковного садика, он говорит, ни за что не поверит, чтобы она была порядочная женщина. Не станет порядочная среди ночи по задворкам. А она простить не может Споуду, что в его длиннющей в пять слов фамилии наличествует наименование герцогского английского рода, еще и посейчас не вымершего. Наверное, она утешает себя догадкой, что это какой-нибудь захудалый Мортемар или Менго спутался с дочкой привратника. По-видимому, вымышленные фамилии, которые должны звучать как аристократические. Что, кстати, вполне вероятно. Не зря же Споуд чемпион мира среди лоботрясов. В схватках финала захваты и подножки разрешаются. Лодка стала уже точкой. Весла мигают на солнце через равные промежутки, и кажется, будто эти переблестки движут лодку. Была у вас когда-нибудь сестра? Нет, но все они сучки. Была у вас когда-нибудь сестра? Застыла на миг. Сучки. Нет, не сучка. Застыла в дверях на миг Долтон Эймс. Долтон Эймс. Рубашки фирмы Долтон. Я все время думал, они у него простое армейское хаки. А тут пригляделся из плотного китайского шелка или тончайшей фланели. Потому что лицо от них загорелей и глаза голубее. Долтон Эймс. Чуть-чуть не дотянул до элегантности. Бутафория, папье-маше. А пощупал — нет, асбест. Но все же не бронза. Но домой не привела его ни разу. Не забывай, что и Кэдди женщина, и у нее свои причины, женские. Почему не приводишь домой его, Кэдди? Для чего подражать негритянкам? В траве, в канавах, в лесу темном, жарко, скрыто, неистово в темном лесу. Вот уже сколько-то времени слышу в кармашке часы, и письма сквозь пиджак похрустывают, когда прижимаю их грудью к перилам, глядя на тень, как ловко ее обманул. Двигаюсь вдоль перил — ничего. Костюм мой тоже темный, а руки можно вытереть. К берегу веду свою обманутую тень. Довел, слил с тенью от причала и пошел от моста на восток. Гарвардского, мой сын, студент, Гарвардского, Гарвардского. С тем прыщавым младенцем она познакомилась на состязании в беге с лентами цветными. Пригибается к забору, вызывает ее свистом, как собачку. А в столовую к нам ни за что не идет. И мама решила, что он намерен заманить ее подальше и обморочить, одурманить чем-то. Но и так любой прохвост лежит под окном возле ящика и ревет с цветочком в петлице, подкатившей в лимузине Гарвардского. Знакомьтесь, Герберт, мой сын студент Гарвардского. Герберт будет вам старшим братом. Он уже обещал Джейсону место в своем банке. Любезный, целлулоидный, как коммивояжер. Во все лицо белозубый оскал без улыбки. Я уже о Квентине наслышан. Полно лицо зубов, но без улыбки. Ты сама поведешь машину. Садись, Квентин. Ты сама поведешь машину. Это авто ее собственное. Можешь гордиться, у твоей сестрички, у первой в городе авто, подарок Герберта. Она каждое утро брала у Луиса уроки вождения. Разве ты не получил моего письма? Мистер и миссис Джейсон Ричмонд Компсон извещают о свадьбе дочери их Кэндиси с мистером Сиднеем Гербертом Хедом, имеющей быть 25 апреля 1910 года в городе Джефферсоне, штат Миссисипи. С 1 августа молодые принимают гостей у себя в Саут-Бенде, штат Индиана, авеню такая-то, номер такой-то.